Промысленник тут — это такая профессия. Ходит он по тайге, высматривает бродячих манз или корейцев, которые, скажем, с мехами идут, или с пантами, или с корнем женьшенем, и постреливает их полегоньку. Называется это охота за синими фазанами да за белыми лебедями. Потому китайцы всегда в синем ходят, а корейцы — в белом. И вот убил такой промысленник ихнего удэкея. А у них закон такой — кровь должна быть отмщенной. Иначе душа убитого на тот свет не попадет. Пошли они его выслеживать. Антон пошел с ними для интересу. Когда они его убили, стал его Антон обыскивать, смотрит паспорт: Филипп Андреевич Мартемьянов, 30 лет от роду. Он, как увидел, что имя и отчество у него мое, тут его и надоумило. Почему бы, дескать, Новикову не стать Мартемьяновым? Целый совет у нас был. Куда мне с этим паспортом податься? Гладких старик и посоветовал. Ступай, говорит, на сучанские рудники. Там, говорит, русских рабочих не хватает. Они уж не станут допытываться, кто и откуда. Сарул, как узнал, что я уходить должен, до того заскучал, до того загрустил. И сделал я тут одну глупость, за которую долго потом пришлось каяться. Стал я его сманивать с собой. Друзей, думаю, не скоро найду, а к нему я привык. Да и он, думаю, парень смышленый, жизнь увидит, в люди выйдет. И, понимаешь, сманил. Конечно, промаялся он на руднике года полтора и сбежал. А для меня эта жизнь была совсем новая, и глядел уже я на все открытыми глазами. Только об этом что уж рассказывать. Потом уж после революции, когда выбрали меня председателем сучанского совета, и уж наша власть была, прибегает ко мне один паренек. Тебя, говорит, Филипп Андреевич, какой-то китаец по руднику разыскивает. Что, думаю, за китаец? Оказалось, Сарул. Прослышал ведь, понимаешь, с гордостью сказал Мартемьянов. Обрадовался я ему как сыну или брату. Целую ночь мы с ним проговорили. На другой день выдал я ему из нашего красногвардейского отряда 10 трехлинеек, грамоту на них, только, говорю, грамота грамотой, а ты лучше их ночью унеси, а то отберут у тебя мужики. За ружья за эти они мне теперь всю жизнь благодарны. У них ведь что за ружья? Говорил он, укладываясь на нарах и кряхтя. Китайские какие-то. Со времени царя Гороха. Некоторое время слышно было его умиротворенное сопение. «Это, знаешь, хорошо о себе рассказать», — проурчал он снова, зевая и улыбаясь. «Вроде какую тяжесть с души сымаешь». И уже засыпая, он еще ласково бубнил что-то. Кажется, беспокоился об отряде. Но Сережа, прилегший на спину, уже совсем не слушал его. Образы, навеянные рассказом Мартемьянова, не давали ему уснуть. Они были как бы продолжением всего того, что Сережа видел во время похода, но не того, что он считал наиболее интересным и обещающим, а как раз того, что он старался не замечать, но что помимо его воли входило в его сознание и теперь властно давило на него. Какие-то изможденные, изъеденные паршами, гноящиеся лица осаждали его. Сухонький слепой старичок в болтающихся штанишках плясал среди них, брызгая пеной, завывая. Вдруг Сережа увидел боярина с грязной бородой и вывороченным веком. Он сидел на траве и разминал пальцами свои потные, белые, нечеловеческие ступни. Неуклюжий и глупый Бусыря тыкался волосатым лицом в землю, Люди смеялись вокруг, оскаливая жестокие зубастые пасти.